кухня выглядела еще хуже, чем в прошлый раз. Не найдя в себе сил заглянуть туда накануне вечером, я избежала встречи с грязью, отправив Бена готовить к ужину сэндвичи. Ладно, завтра перед отъездом нагрею воды и засучу рукава. А сейчас я не чувствовала себя готовой наброситься на эти авгиевы конюшни. Я отыскала коробочку с печеньем, заварила крепкий чай. Молоко прокисло, поэтому пришлось обойтись без него. Оставалось только удивляться, что дядюшка Мерлин не умер от дизентерии задолго до того, как его доконала пневмония. Тетушка Сибил — это нечто. Последствия столь недвусмысленного неодобрения, пусть и невысказанного вслух, не замедлили сказаться. Будто желая оправдаться, тетушка Сибил в буквальном смысле материализовалась на пороге кухни. Я услышала позади себя шаги и повернулась на стуле как раз в то самое мгновение, когда открылась дверь, ведущая в сад. «Тетя Сибил!» — изумленно воскликнула я. — Почему вы бродите по саду среди ночи? Пару секунд она ошеломленно похлопывала дрожащей рукой по волосам, кое-где сохранившим память от общения с Бигуди. — Жизель? — Так это ты? — протянула старушка, будто сомневалась в этом. Она позволила мне помочь стащить с нее промокшее черное пальто. Под пристальным взглядом тетушки я разложила пальто на стуле. «Девушке в твоем возрасте положено спать без задних ног. Другое дело мы, старики. Я сплю урывками. Если же уснуть не удается, выхожу в сад, чтобы немного прогуляться». «Надо бы вам быть поосторожнее», — сказала я. «Не ровен час простудитесь и тоже заболеете воспалением легких». «Успокойся, Жизель. Мне просто захотелось глотнуть свежего воздуха. Кроме того, я решила взглянуть на домик, но поняла, что Джонас все еще там». Она опустилась на стул. Я налила ей чашку чая. Пока она прихлебывала чай, я рассматривала ее руки. Кожа на них была сухая и потрескавшаяся, словно скукожившийся осенний лист. «Тетушка Сибил, вы вовсе не обязаны уезжать, это ваш дом. Посторонние здесь — это мы с Беном». «Ты очень добра, Жизель». Она отвернулась и рассеянно замурлыкала отрывок из музыки, услаждавшей наш слух на похоронах Мерлина Грантема. Лишь через минуту ее тусклые выцветшие глаза взглянули на меня. «Желания милого Мерлина всегда были моими желаниями. То, что он оставил дом вам, не имеет никакого отношения к его чувствам ко мне. Он понимал, что это жилище слишком велико для меня. Пришло время и мне отдохнуть, посиживая у окошка и наслаждаясь вязанием». Что бы там ни было написано в завещании, Мерлин всегда ценил мои труды. Я лишь чудом удержалась от того, чтобы не обвести взглядом царящее вокруг запустение. Тетя Сибил откинулась на спинку стула, сложила старческие руки на замызганном платье. Судя по всему, она отказывалась от роли хозяйки дома и передавала ключи младшему поколению. «Ну что ж», — сказала я, изо всех сил стараясь скрыть свое облегчение, — «мы всегда будем рады видеть вас за обедом или за чаем, да и к вам станем частенько заглядывать». «Думаю, Мерлин на это и рассчитывал», — ответила тетушка. «Но давай не будем торопить события. Кстати, когда ты выходишь замуж за мистера Гамлета?» «Ну, я неопределенно махнула рукой, не в ближайшем будущем. Бен считает, что нужно подождать, пока истекут указанные в завещании 6 месяцев. Пусть сначала все образуется, а потом можно будет с чистым сердцем заняться и свадьбой». Понятно. Тетушка Сибил кивнула. Похоже, она решила, что Бен Хаскел из породы охотников за приданным. К чему поспешно связывать себя узами брака, если не уверен в надежном финансовом обеспечении этих самых уз? «Надеюсь, ты сознаешь, — продолжала она, — что после того, как вы поселитесь здесь вдвоем, в округе тотчас пойдут разговоры. Хотя мы с Мерлином двоюродные брат и сестра, местные жители, тем не менее, все эти годы перемигивались и пихали друг друга в бок за нашей спиной. Но я, милая, никогда не придавала значения досужим сплетням. Ты спросишь, почему? А потому что я могу с гордостью сказать, ни разу за все эти годы твой дядя не сделал мне непристойного предложения. Веди себя, как подобает настоящей леди, Жизель, и тебе не надо будет опасаться приставаний со стороны мужчин. Теперь понятно, почему у меня до сих пор ничего не получалось. Помни, дорогая, ты должна ложиться в постель только с хорошей книгой. Как раз сейчас я читаю прекрасную историю о девочке, которую похитил из приюта пират с одноногим попугаем. Напомни, чтобы я дала тебе почитать. Конечно, если я желаю насладиться чем-то более серьезным, то к моим услугам всегда есть Уильям Шекспир. Но когда на следующее утро я сошла вниз, Бен разговаривал по телефону. Потому как он при моем появлении поспешно пробормотал «до свидания» и повесил трубку, я с грустью заключила, что он беседовал с той, другой, с невестой. Но тут же воодушевилась. Возможно, мне удастся заставить его забыть ее. По дороге в Лондон я завела разговор о тетушке Сибил. «Старуха меня пугает. Каких-то 50 лет в этом доме, и я стану такой же, как она, пронафталининной старой девой, которая все надеется, что в один прекрасный день явится рыцарь в сверкающих доспехах и умчит ее на резвом скакуне». Я сунула руку в сумочку, неслышно развернула шоколадный батончик и, улучив момент, украдкой запихнула в рот. «Может, ты, разнообразия ради, подумаешь о чем-нибудь более насущном?» — холодно проговорил Бен. — Например, как ты собираешься соблюдать диету? Скажи на милость, отчего это щеки у тебя раздулись, как у хомяка? Мне что, глаз с тебя не спускать? — Прости, я судорожно проглотила лакомство. Хотела бы я посмотреть на тебя, когда тебе объявят, что надо похудеть на 4,5 стоуна. В переводе на нормальный язык, насколько мне известно, это означает 28,5 килограммов. 28,5 разделить на 6 месяцев получается около 1 килограмма и 100 граммов в неделю. Остаток шоколада давай сюда. Если по твоей вине я лишусь наследства, то собственноручно выдам тебя твоим чудным родственничкам и с интересом понаблюдаю, как они станут рвать тебя на части. Меня не запугаешь, Бен. Но что за приключения безопасности? Я скомкала обертку от шоколада и положила ее в пепельницу. Без риска жизнь скучна. Вернувшись на площадь королевы Александры, я столкнулась с новой напастью. Неожиданно выяснилось, что я ничего не могу оставить, но и взять с собой мне тоже нечего. «Это чудовище ты тоже прихватишь с собой?» — спросила Джилл. Тобиас только что в очередной раз порвал ей чулки, поэтому она не испытывала к нему особо нежных чувств. «В таком случае я к тебе, дорогая Элли, наверное, не приеду. Джилл, ты должна меня навестить. Я смахнула слезу, однако Джилл это вряд ли заметила, поскольку ее собственные глаза тоже были полны влаги. Но оставить здесь мою пушистую детку... Мой голос дрогнул. «Ну, ты, должно быть, шутишь. Он отправляется в мышиный рай. Грызуны там в каждом шкафу. Нам обоим предстоит трудовая каторга». Пророчество сбылось в полной мере. Вернувшись в Мерлин-Корт, мы с Беном обнаружили, что тетушка Сибил перебралась в домик на утес, оставив после себя рекордное количество грязных тарелок в раковине, а также горы мятых коробок, сломанных вешалок, газет начала века. Первым делом требовалось развести гигантский костер подальше от дома, чтобы не спалить поместье дотла. Как истинный мужчина, Бен сразу же водрузил пишущую машинку на обеденный стол и принялся марать лист за листом. Место для машинки он освободил очень простым способом. Не мудрствуя лукаво, составил на пол все, что ему мешало. Фарфоровую супницу с отколотыми краями, драный кусок алого бархата, предназначение которого, сколько я ни ломала голову, мне угадать не удалось, несколько пыльных упаковок из-под яиц, журналы, подсвечники, бюст Черчилля с обломанной сигарой.